Антверпен. Антверпен — старинный бельгийский город, о котором в летописях упоминается уже в VII веке. Поэтому история его, как пишет Герман в своем исследовании о городах Фландрии, началась задолго до того, как образовалось бельгийское государство, которому нет еще и двух веков. В течение своей долгой истории Антверпен захватывался норманами и германскими императорами, но Фландрия всегда возвращала себе знаменитый город и порт. Всемирная торговая слава пришла к нему в XVI-XVII веках, когда европейские купцы стали отправлять в Индию и Новый Свет свои корабли. А начинался Антверпен с замка, который сейчас, как и многие другие знаменитые и старинные сооружения города, обходится без собственного имени. Его называют просто замок, по-фламандски «стен». Он был первой крепостью на реке Шельда, берега которой в те времена были пусты, низки и болотисты. Только дома норманов свидетельствовали о том, что здесь заложен город. Историки предполагают, что, может быть, и замок был заложен норманами, однако достраивали его уже к X веку. Для того времени это была грозная крепость с могучими стенами и высоким неприступным донжоном. Некогда замок принадлежал Готфриду Буйонскому, знаменитому вождю первого крестового похода. Позднее он стал резиденцией городского самоуправления, а во времена испанского владычества здесь размещалась инквизиция. Это были мрачные страницы в истории Стена, когда каждого заподозренного в ереси, неповиновении властям или вольнодумстве ждали пытки и почти всегда один конец — костер аутодафе, акт веры. В XIX веке былое архитектурное благородство замка несколько подпортили пристройки в стиле ложной готики. Другие старинные здания Антверпена тоже мало что сохранили от своего первоначального облика и обросли архитектурными наслоениями разных эпох, порой изысканными, а иногда просто грубыми. Архитектурный облик Антверпена в основном определил XVI век, век великого Рубенса. О городе часто говорят, как о родине Рубенса. Здесь, на Зеленой площади, в центре города, стоит сегодня бронзовый Рубенс, приветливо встречая прохожих. Великий фламандский художник изображен в просторной блузе без рукавки, в шароварах и сапогах. У его ног лежит палитра с красками. Кто бы ни прошел по площади, всякий приветствует гениального фламандца поклоном или дружеским жестом. Здесь Рубенс — хозяин. Он царит здесь, встречает гостей, сопровождая их по площадям, аллеям и бульварам Антверпена. Здесь долгое время летними вечерами, по средам и субботам, давались концерты в честь великого художника. Горожане бережно сохраняют домик своего прославленного земляка, построенный в стиле итальянского возрождения. В настоящее время в нем восстановлена мастерская художника. Она захватывает, конечно, не своей подлинностью, а возможностью воочию представить себе обстановку, в которой создавал свои шедевры великий мастер. В XVI веке в Антверпене был возведен и прославленный готический собор Богоматери, так как Дева Мария издавна считалась покровительницей города. На месте собора некогда стояла маленькая часовенка, в которой хранилась главная святыня Антверпена — статуя Богородицы. Нынешний собор был заложен еще в 1352 году неким мастером Жаном Амелем, который отдал этому сооружению 40 лет жизни. Но он умер, так и не увидев собор возведенным хотя бы на четверть, и завещал свое дело сыну Петру. Антверпенский собор рос неторопливо, будто в медлительности это видел свое будущее величие. Башня собора, которая сейчас видна еще издали, к началу XVI века поднималась над еще маленьким и приземистым Антверпеном, поражая самих жителей и всех путешественников своей высотой и дивным звоном 40 колоколов. Немецкий художник Дюрер, побывавший в Антверпене в те времена, когда завершалось строительство собора, писал: «Церковь Богоматери в Антверпене чрезвычайно велика, настолько, что там одновременно поют много служб, и они не сбивают друг друга. И там постоянно происходят роскошные празднования и приглашают лучших музыкантов, каких только можно достать». Антверпенский собор Богоматери украшает немало картин Рубенса, но особое место в нем, да и в творчестве самого художника, занимает полотно «Снятие с креста», которое является частью триптиха. В него входят еще картины «Распятие» и «Вознесение». Легендарное прошлое Антверпена живет в реликвиях то трогательных, то величественных, а иногда и просто забавных. Одним из старейших памятников, посвященных основанию города, является знаменитый фонтан, расположенный на булыжной площади перед городской ратушей. Фонтан изображает композицию, как русалки поднимают юношу, держащего отрезанную руку поверженного рядом человека. Ажурное железное плетение увенчано фигуркой Брабо, легендарного героя, с которого и принято отсчитывать историю города. В незапамятные времена на месте Антверпена стоял замок кровожадного великана Друона Антигона, обложившего окрестных жителей и мореходов, проплывавших по реке Шельде, огромной данью. Тем, кто отказывался платить, он отрубал руку, но однажды нашелся смелый юноша Сальви Брабо, который сам отрубил руку великану и забросил ее в реку. С тех пор возникший здесь город и получил название Антверпена. О древности Антверпена говорит и причудливое сплетение его старинных улиц. Ратушную площадь, например, окружают неправдоподобно узкие и очень высокие дома в 5-6 этажей со стрельчатыми окнами, аркадами и тонкими высокими колоннами. Все эти здания принадлежат Средневековью, и названия их словно взяты из рыцарских баллад. Дом большого арбалета, дом старых весов и так далее. В доме старых весов долгое время размещался цех живописцев, гильдия Святого Луки, и сюда, вероятно, нередко заглядывал Рубенс.